Глава 13. Как стать настоящим попаданцем. 24 числа мы с Андреем неспешно шли по театральной улице. Неподалеку слышались частые выстрелы. Это продолжался бой за центральную раду. На театральной же топталось с десяток красногвардейцев, а посередине стоял броневик. В его моторе копался человек с ног до головы, одетый в кожу, как какой-нибудь байкер. Второй такой же кожаный курил возле дверцы бронемашины. Мы подошли к, так сказать, коллегам, мы что же на железе ездим, и разговорились. Как оказалось, Остин Путиловец проходил ремонт на арсенале, и вот теперь двигался к месту боя. Но рабочие слишком торопились ввести его в бой и что-то не доделали. Шофер был местным, а вот пулеметчик фронтовиком. Он тоже был в починке, лежал в Киеве в госпитале. Уже собирался выписываться, как началось местное веселье. И тут из-за угла кадетской вылетел автомобиль. Это был 8-цилиндровый Паккарт, по тем временам классная тачка. В нем сидели какие-то люди в военной форме. Вид броневика и вооруженной толпы им явно не понравился. Машина попыталась резко развернуться, но не сложилось. Тачка задела колесом какую-то торчащую возле тротуара чугунную тумбу и заглохла. Тогда трое пассажиров сиганули через борт и начали драпать, а один стал стрелять. Это он сделал зря. Пулеметчик показал класс. Он буквально взлетел на свое боевое место и через секунду открыл огонь. Расстояние было метров 50, так что с одной очереди все четверо нарушителей спокойствия легли замертво на землю. А красногвардейцы только-только начали снимать с плечи винтовки. «Пойдем поглядим, что это за стреляющие автомобилисты», — предложил я. Трое из убитых были в форме сечевиков, а самый резвый, успевший убежать дальше всех, в полувоенном френче из хорошего сукна. Две пули пробили ему спину, и он лежал лицом вниз. «Видать, из здания рады сумели драпануть», — сказал Андрей и перевернул ногой того, который в френче. Его рожа мне показалась смутно знакомой, но я не мог вспомнить, кто это. Тут подошли красногвардейцы, и один из них вгляделся в этого типа. «Ой, да я его знаю», — сказал он. «Он один из этих, руководство самостейников. К нам на завод приезжал, речи говорил за вольную Украину. Фамилия у него странная. Петлюра». Он поглядел на второй труп. «И этого знаю. Коновалец его фамилия». «Вот повезло нам», — покачал я головой. «А ты что-то про них знаешь?» «Слышал. Петлюра — самый дельный из их гоп-компании. Остальные в ради интеллигенты. А этот, который коновалец, командир всех сечевиков». Про себя я добавил, что Судоплатову придется посылать свою взрывающуюся конфетную коробочку кому-нибудь другому. Вот теперь я настоящий попаданец. Конечно, Петлюру убил не лично я, но тем не менее. Остается только взять в плен Колчака или Деникина. Я подошел к пулеметчику. «Товарищ, ты сделал сейчас очень важное дело для революции. Убил двух очень опасных ее врагов. Возьми на память». И протянул ему часы. Не свои, конечно, мне они самому были нужны. Но вчера, двигаясь за наступавшими красными, мы наткнулись на разграбленный часовой магазин. Возле него лежали два типа уголовного вида. Очевидно, красноармейцы строго выполняли мой приказ расстреливать мародеров на месте. В самом магазине лежал хозяин, зарезанный. И я решил, что хозяину товар уже не нужен, и прихватил несколько часов, именно для награждения отличившихся. Андрей согласился с тем, что отсутствие наград – большой недочет. Вот они и пригодились. А ведь теперь, возможно, не будет не только петлюровщины, но и бандеровщины. ОУН без коновальца может и не раскрутиться. К вечеру националисты сдались. Их главарей, Грушевского, Винниченко и еще кого-то арестовали. Большинству же набили морды и отпустили. Разговор с Винниченко вышел интересным. Он и в самом деле оказался типичным интеллигентом, двинутым на светлой идее самостийности. К тому же свято верующим в то, что Запад им поможет. И ведь на самом деле начал помогать. За выступлением националистов стояли французы, которым эти деятели пообещали возобновление войны, Причем в лучших традициях Хлестакова они заявляли, что едва придя к власти, выставят полумиллионную армию. Откуда они ее возьмут, так и осталось неясным. Этим придуркам казалось, что если над Киевом взовьется жовто-блакитный прапор, то тут же сразу прибежит толпа добровольцев. На следующий день я решил прогуляться по Киеву. Это был третий крупный город, в котором я бывал в обоих временах. Питер в центре оставался в общем и целом таким же. Подавляющее большинство знакомых мне домов находились на своих местах. Москва, в которой я несколько раз был по разным делам, была совершенно на себя не похожа. Я в центре даже с трудом ориентировался. С Киевом дело обстояло серединка на половинку. Крещатик, понятное дело, был совершенно иным. Его в годы войны разнесли, а потом перестроили в стиле сталинского ампира. Но многие улицы были точно такими же, как я помнил. Интересно, что город особо не отреагировал на факт трехдневных боев. Разрушений было не очень много, так что Киев жил обычной жизнью. Двигаясь вниз по Андреевскому спуску, я подавил в себе дурацкое желание заглянуть к Булгакову. Не знаю, что на меня накатило. Ни с Маяковским, ни с Есениным я знакомиться не пытался. Из великих литераторов я был знаком только с Алексеем Толстым, да и то потому, что брал у него интервью о работе в комиссии по расследованию деятельности царского правительства, в которой он трудился. А тут вот пробило. Но потом я подумал, ну что я ему скажу? Булгаков ведь еще вообще ничего не написал и, скорее всего, даже не знает, что станет писателем. Подол производил очень сильное впечатление. Если закрыть глаза, то казалось, что ты в Германии. Вокруг звучал очень характерный каркающий язык. Конечно, это был не немецкий, а идиш. Евреев тут было не просто много, а очень много. Я как-то привык, что представители этой национальности являются либо коммерсантами, либо людьми творческих профессий, либо революционерами. А вот тут имелись самые разные. Одни были одеты как хасиды, которых я видал в Израиле. Но имелись люди обычного рабочего вида, такие же, как в Петербурге. «Товарищ комиссар!» – вдруг услышал я голос. Я обернулся и увидел здоровенного парня в кожаном фартуке, который перекуривал возле двухэтажного дома с большой вывеской «Скобяные товары на Танзон и сыновья». Рядом имелась еще одна вывеска поменьше, а на Танзон – изготовление ключей и слесарные работы. Парень вышел как раз из слесарной мастерской. Я его узнал. На второй день нашего пребывания в городе к красногвардейцам присоединился еврейский отряд человек в 50. То есть евреи, разумеется, были в наших рядах и до этого, причем немало. Но этот отряд был мононациональным и хорошо вооруженным. Руководил им дядька лет 40. Мне сказали, что он имел отношение к еврейской самообороне 905 года. Большинство составляло молодежь. И этот парень был вроде как сержантом. «Здравствуйте, меня зовут Аарон Натансон. Вы тут по делам?» «Да нет, решил поглядеть город. Не всю же революцией заниматься». «А не зайдете ли к нам выпить по рюмашечке? Мой отец будет очень рад с вами познакомиться». «Ну почему бы и не выпить? Тем более с питерскими евреями я много общался. Но они были в значительной степени ассимилированными. Кто-то даже идиш не знал. А тут они, так сказать, в естественной среде обитания. Было любопытно. Мы прошли в гостиную, обставленную без особых затей. Вскоре откуда-то, видимо, из лавки появился хозяин, выглядевший более соответствующий традиционным представлениям. Правда, одет он был не в лапсердак, а в обычный пиджак. «Папа, познакомьтесь, это комиссар, тот, который прибыл на бронепоезде». «Очень рад. Самуил Мершкевич». «Сергей Коньков». «А по отчеству?» «Да я еще молодой». «Ой, послушайте старого человека. Вы большой начальник и уважаемый человек. А значит, вас звать должны как положено. Люди ведь не зря придумали отчество». «Ну тогда Сергей Алексеевич». «И ведь мужик-то прав», — подумал я. «Я общался в основном с журналистами, революционерами. У них по именам обращаться было принято. Но теперь я вышел на другой уровень, а в народе к этому относятся очень серьезно». Меж тем вышла полная дама и накрыла на стол. Я с любопытством поглядел, чем мы будем закусывать. Сала, конечно, не было, хотя мой друг Миша нормально трескал ветчину. Но в остальном обычная южная закуска. Ну давайте за знакомство. Я много читал у авторов дореволюционного времени про отвратительную еврейскую водку. Но то ли авторы были особыми эстетами, то ли, что скорее всего, евреи одну водку гнали для себя и хороших людей, а другую для продажи всем остальным. То, что пил я, было прекрасно, особенно на фоне сухого закона. Так, Сергей Алексеевич, вы даже не представляете себе, какую услугу вы оказали нам, когда прибыли с вашим поездом. Ваши местные товарищи, ничего плохого сказать про них не хочу, но у них не получалось. А вы приехали, и все разом получилось. Вы боялись еврейского погрома? Погром? Что погром? После 5-го года мы научились кое-чему. Уехали бы к моему двоюродному брату, он в местечке живет. Пересидели бы. Убытки, да, но что ж поделать. Но окажись эти люди у власти, получился бы сплошной и непрерывный погром. Я изобразил недоумение. Но я только вчера разговаривал с Винниченко. Он не производил впечатления антисемита. Господин Винниченко не антисемит. И господин Грушевский тоже. Но вы подумайте, каждая власть должна провозгласить какую-нибудь идею. А что они могут провозгласить? Самостоятельность. Да кому она нужна, кроме нескольких профессоров да студентов? Крестьянину в деревне она не нужна. К тому же не так часто он видит русских. Помещик, украинец, начальство тоже. Вот и остается провозглашать борьбу с евреями. Нас не любят многие. И ведь, честно говоря, папа, есть за что. Перекупщики на рынках чуть ли не все наши. Так всегда. Из-за какого-то количества поцов страдают все. Меж тем я пребывал в некотором обалдении. Это ведь надо. Простой владелец лавки блестяще предвидел суть петлюровщины, которой теперь уже, скорее всего, не будет. Ведь Петлюра тоже не был антисемитом. Мало того, он как раз старался не допускать погромов. Но деваться ему было некуда. Это большевики и махновцы могли за них расстреливать, а Петлюра не мог, потому что все бойцы бы разбежались. Благо, выбор имелся, тот же Григорьев, к примеру. Потом я осторожно поинтересовался, почему Арон слесарит. Насколько я слышал, у евреев в черте оседлости было принято, что сын занимается тем же делом, что и отец. Да и у коммерсанта социальный статус повыше, чем у ремесленника. Как оказалось, дело обстояло просто. Парню нравилось с детства возиться с железом. Поэтому папа повздыхал и отдал Арона в ученики к такому же кустарю. Тем более, что имелся младший сын, которому можно было передать дело. Да и дело смежное. Самуил Гершевич держал, в общем-то, хозяйственный магазин. А где продаются замки, там и ключи нужны. Потом разговор принял более неожиданное направление. «Сергей Алексеевич, вы ведь член партии большевиков, так?» Я кивнул. «А вот, если не секрет, почему у вас нет никаких опознавательных знаков? Ваши товарищи во время боев носили повязки, красные, но ведь это неудобно. Да и вообще, у вас же на лице не написано, какой вы организации». «Ну, наверное, дело так обстоит, потому что слишком долго скрывались от властей». «Но ведь вы же с февраля уже не скрываетесь». Я подумал, в самом деле, почему? Ведь в этом мире партийные значки не новость. Например, члены Союза Русского Народа и до революции их носили. Возможно, из-за подпольного синдрома. Но у нас много новой молодежи, а скоро будет явно еще больше. А молодняку нравится атрибутика. Недаром комсомольские значки-то ввели. И, кстати, у большевиков сейчас вообще нет никакой атрибутики. Красное знамя, оно общереволюционное. Серп и молот пока не появился. Красная звезда тоже. Вроде как все это придумывал Троцкий. Так что есть шанс, что эти символы вообще не появятся. А ведь оба прекрасные. На самом деле, для того, чтобы знак был популярен, важно, чтобы он был простым. Вспомните самые хитовые символы 20 века. Серп и молот, звезда, свастика, руны СС, пасифик, анархия, звезда Давида. Все они состоят из нескольких линий. А вот разные усложненные свастики, типа Бракашовской, не канают. Или вот Троцкий впендюрил в серп и молот цифру 4 как знак своего интернационала, и все, не смотрится. Так почему бы мне прямо сейчас этим не заняться? Арон, вы не можете принять срочный заказ? Да почему бы и не принять? Я достал блокнот и химический карандаш и нарисовал, что хотел. Я заказал слесарю 10 значков в виде развивающегося красного знамени. 5 красных звезд с серпом и молотом и 5 простых красных звезд. Значки попросил сделать на винтах. Помнил, как в армии такие комсомольские значки пользовались жутким дефицитом. Ну и большие звезды, как кокарды. Заказ Арон сделал на следующий день. Взял всего 3 рубля, сказав, что на мне ему наживаться стыдно. Однако дело обстояло интереснее. Слесарь использовал меня как рекламоноситель, потому что затея имела бешеный успех. Я перед поездкой в Киев сменил свою кепку на кожаную фуражку, она смотрелась более по-военному, и теперь украсил ее звездой. Значок с красным знаменем нацепил на лацкан куртки. Остальное оставил для того, чтобы в Питере показать, кому надо. Но бойцам тоже захотелось таких же. Ну и я, конечно, не стал делать тайны из того, где я это взял. Таким образом, экипаж бронепоезда отоварился символикой в полном составе, а многие прихватили еще и для друзей. Киевляне тоже, кто ринулся к Арону, кто стал делать сам, так что парень сделал на моей идее неплохой гешефт. По возвращении в Питер я узнал, что за это время успели закончиться боевые действия в Москве. Они развивались примерно так же, как и в моей истории, только длились меньше. Но все было так же. Красногвардейцы и юнкера увлеченно бегали друг за другом, красные слегка постреляли по центру и по Кремлю из пушек, потом приехали балтийские матросы и всех построили. Сдавшихся юнкеров, кстати, никто не расстреливал. Это оказалось очередным мифом. Моя идея с символикой, как и с партийными значками, получила одобрение, и процесс по ее утверждению пошел. Но меня куда больше занимало иное. Я вспомнил про чехословацкий корпус. Ведь именно с его мятежан гражданская война началась всерьез. В Киеве какие-то чехи были, но их оказалось немного. Эти части после подписания мира околачивались на Украине, и никто не знал, что с ними делать. Другое дело, что воевать в Киев двинулись далеко не все. Но их должно быть гораздо больше. Причем я читал, что союзники пытались раскрутить вторую серию Корниловщины, используя в качестве ударной силы именно чехословаков. Кстати, там засветился знаменитый писатель, а в это время английский разведчик Сомерсет Моэм. С этим я отправился в публичку к уже знакомой мне библиотекарше. Она меня вспомнила и взялась разыскивать сведения о чехословацких частях. У нее на военные части тоже была картотека. В это наивное время в газетах не писали «Энская часть» в окрестностях города Энск, а писали как было, не понимая, что отслеживание и анализ открытых сведений стоит работы множества шпионов. Так что картотека здорово помогла. Но все-таки о чехословацких частях найти почти никаких упоминаний не удалось. Только какая-то чешская дружина. Но я-то знал, что подобные названия даются из политических соображений, когда хочется скрыть небольшую численность части. Больше сведений не было. Девушка была очень расстроена, что не смогла мне помочь. Но потом ее осенило. «Послушайте, а ведь в Петрограде есть представители Союза чехословацких обществ. Там все должны знать». В это представительство я отправился в своем цивильном костюме, отрепетировав иностранный акцент. Я косил под американца. В офисе сидело несколько человек со знакомыми мне по прошлой жизни рожами типичных грантоедов. Еще бы. Сидеть в Питере лучше, чем в лагере. Или вкалывать в батраках на помещика или кулака. В связи с массовым уходом работников из деревни на войну, пленным чехословакам было разрешено наниматься в батраки. Чаще всего этим пользовались крупные хозяйства. Тем более, что Союз финансировался из Франции, где околачивались какие-то чешские сепаратисты. Ну и дружба с американцами им тоже не мешала, тем более, что халява явно заканчивалась. Один из всей этой шайки, пан Ковач, оказался из другого теста. До войны он был учителем и являлся убежденным панславистом, то есть сторонником теории братства всех славян, в котором Россия должна решать проблемы всех братушек. Сейчас, например, воевать за независимость Чехословакии. Но он искренне верил в мир и дружбу. С войны Ковач сбежал в плен, едва только очутился на фронте. По-русски он говорил прекрасно, с легким акцентом. У мистера-корреспондента акцент был куда сильнее. Начал Ковач с жалоб на русское правительство, которое, по его мнению, чехов и словаков кинуло. Правда, говорил он обтекаемо, дескать, как-то нехорошо получилось. Потом перешел именно к делам чешских пленных. Выходило, что они делились на 4 группы. Большинству было пофигу, они сидели в плену и над ними не капало. Вторые, их было немного, интересовались большевизмом. Число их стало расти после начала мирных переговоров, когда стало ясно, что Россия воевать не будет. Третья группа хотела воевать. Именно они входили в чехословацкую бригаду. Она выросла в первую гуситскую стрелковую дивизию. В июле начали формировать вторую дивизию. Следующим логичным шагом было именно формирование корпуса, но не успели. В реальной истории приказ о формировании чехословацкого корпуса был отдан ставкой 26 сентября 1917 года. Но самое смешное было то, что эти войска подчинялись Франции. Положение этих ребят было незавидным. Власти Австро-Венгрии поставили их вне закона. То есть они могли вернуться на родину не просто после победы Антанты, а только в случае, если лоскутную империю разорвет нахрен. Теперь они рвались побыстрее свалить из России, чтобы продолжать воевать во Франции. Но это было не так просто. И в последнюю группу входили те, кто готов был лезть в разные затеи в надежде вернуть Россию в войну. Их Ковач осуждал. И, возможно, даже искренне. Особенно тех, кто ринулся сражаться вместе с украинскими сепаратистами. Я ему об этом, понятное дело, рассказал. Это авантюра. Она ставит под удар всех остальных. Сейчас чехословацкие части болтались на Украине. Правительство Чернова просто не знало, что с ними делать. Подытожив, я понял, что дела обстоят лучше, чем в моем времени. Но все-таки Сталина предупредить было надо, чтобы он этим делом занялся. Тем более, что тот тоже стал наркомом по делам национальностей. Чехов надо разделять и побыстрее выгонять пинками из страны. И, разумеется, не делать такой глупости, как Троцкий, который в моей истории приказал их разоружить по дороге к Тихому океану. Представляете, как это восприняли в стране, охваченной бардаком? Разумеется, они поверили французским и белым агитаторам, что большевики собираются выдать их австрийцам. Итак, к началу ноября 1917 года, хоть история и пошла иным путем, большевики все-таки пришли к власти. Я не верил, что удастся обойтись без гражданской войны. Хотя я и надеялся, что в этом варианте она будет не такой страшной. Ведь многих толкнул в стан белых похабный Брестский мир, который все однозначно считали предательством интересов России. А затем процесс уже пошел по нарастающей. Тут же Брестский мир хоть и случился, но вышел совсем иным. После того, как большевики пришли к власти, началось шоу под названием «Триумфальное шествие советской власти», которое проходило почти так же, как и в той истории. Суть его в том, что по всей стране власть на местах переходила к советам. Случалось это по-разному. Где-то мирно, где-то пришлось пострелять. Шумнее всего было в Екатеринбурге, где атаман Дутов почему-то новую власть не признал. Но местные красногвардейцы объяснили ему, что он не прав, и вышибли его и его сторонников из города. В эту картину не вписывалась лишь область войска Донского, где заправлял атаман Каледин, и куда стягивались те офицеры, которым новая власть сильно не нравилась.